Сегодня у нас праздник. Какой праздник? Доминика Романовича принесли представить Господу. Идите сюда. Очки одел специально. И папин, и мамин. Читаю. Евангелие от Луки. 2 глава с 22 стиха. «А когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа». Как написано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужского пола, развержающий ложественно, был посвящен Господу. Так вот, сегодня и сейчас Доминика принесли в Дом Божий, чтобы представить пред Господом. Слово «представить» чуть тише сделать, а то уж. Слово «представить». Слово «представить» обозначает «поставить рядом». Поставить, становиться на защиту, быть в помощь. То есть сегодня Роман со Светланой принесли своего сына, чтобы поставить рядом с Господом, чтобы Господь был ему помощником. Чтобы Господь был ему защитником. Но это одна сторона вопроса – представить пред Господом. А вообще, зачем Господь подарил вам сына? Какое назначение у этого парня, если у него имя Доминик? Знаете, что это имя обозначает? Оно обозначает «господин». Такое простое, ласковое слово «господин». В России оно мало распространено. Но в Европе очень много, и там даже есть орден доминиканцев. А чем известен этот орден доминиканцев? Тем, что это орден монахов, в который входит 10 тысяч проповедников Слова Божьего. Они уникальны тем, что свое основное служение сосредотачивает на том, чтобы проповедовать Слово Божие и вести нестяжательский образ жизни. Смотрите про Доминика, как сказано. «Каждый, кто называется именем моим, я сотворил для славы своей». То есть для чего? О, заулыбался. Для чего Господь его сотворил? Для славы Божьей. Понимаете? Чтобы он эту жизнь прожил для славы Божьей. Чтобы он стоял рядом с Господом, чтобы он был в помощь Господу. Помните, как Господь задал вопрос, кто станет впоролом за народ мой, да? И один из братьев таких, вот как Доминик, сказал: «Господи, вот я». Да? Кто станет в помощь Господу, кто станет в защиту Господу, кто будет служить Господу? Вы готовы так вот посвятить своего сына Богу? Да. Слава Богу, да? И для того, чтобы Господь был в защиту Доминику, Господь был с Домиником, Господь охранял и благословлял его, очень важно, чтобы воля родителей была представить своего сына под защиту Богу и посвятить на служение Богу. В этом великое благословение, потому что все эти земные блага, все это тут на земле останется. Но вот те спасенные души, которые спасаются через братьев и сестер, те, кто спасается через то, как мы им передаем веру, вот это то богатство, которое мы возьмем на небо. Единственное, что мы возьмем на небо, это спасенные души. Это и есть наше небесное богатство. Поэтому, дорогие мои, чтобы вот это благословение было на Доминике, чтобы он, у меня такое желание, если вы не возражаете, чтобы он создал баптистский орден проповедников, где будет входить 10 тысяч проповедников. Слово Божье. Понимаете, да? Это самое дорогое, это самое важное, что мы можем иметь здесь на земле. Ну и для того, чтобы это исполнилось, очень важно, Господь вам вручил Доминика. Как аванс для воспитания. Понимаете, да? И смотрите, что написано, чтобы было благословение в жизни вашей, в жизни Доминика. Слушайте, Бобриковы, Второзаконие, 6 глава, 4 стиха. «Господь Бог наш, Господь един есть». То есть Господин и Хозяин в этом мире только один. Господь и Бог наш. Это первое. Второе. «Люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою, всеми силами твоими». «Люби» – это значит «цени прежде всего Господа». Прежде всего Ему служи, прежде всего с Ним находи удовольствие в общении, и прежде всего будь с Ним в этом общении. То есть любить – это значит ценить, быть привязанным и находить удовольствие и служить. Еще одна заповедь. «Да будут сии слова, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем». Ваше поведение как родителей, оно будет зависеть от того, какие мысли в голове. Каковы мысли человека, таков он и есть, да? Так вот, дорогие мои, пусть эта заповедь, что Господь Бог один есть, и основная заповедь наша – быть привязанным, любить, ценить и заботиться о Господе нашем, да? Пусть будет всегда в сердце вашем. Тогда вам никогда не будет стыдно за то поведение, воспитание, которым вы будете воспитывать своего сына. Вы не будете жалеть, что я неправильно воспитывал, что-то у меня неправильное поступал. Нет. У вас всегда будет мир и покой в душе. И последнее. «Да будут сии слова, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем, внушай их детям твоим. И говори о них, сидя в доме твоем, идя дорогою, ложась и вставая». Сидя дома, ложась и вставая. Сейчас будет время, когда он сам будет прибегать к вам в постель. Сейчас подрастет чуть-чуть, сам будет прибегать в постель. И вот с этого времени, когда он начинает уже что-то воспринимать, а на самом деле он воспринимает уже в чреве матери, и молитвы о себе, и благословения. Благословляйте, наставляйте его вот этими двумя основными заповедями. Только один Бог – и любить его надо всем сердцем и всем разумением. И вы никогда не постыдитесь ни за себя, ни за своего сына. Это будет благословением. Ну а теперь мы поступим, как Христос поступил. Смотрите, как он поступил в аналогичной ситуации. Принесли им к нему детей, и что он сделал? «Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него». Кто не доверится Богу, как сейчас Доминик доверяется отцу своему и маме, не может войти в Царство Небесное. Посмотрите на этого младенца. Вот абсолютное доверие своим родителям. Вот если мы вот так абсолютно не доверяемся Господу, мы не можем войти в Царство Небесное. То есть Господь вот такого младенца показал в пример и говорит, вот с кого надо брать пример. И первые его слова будут «или мама, или папа или пама, или мапа». Но только вот из этого сочетания может быть, понимаете? Потому что там все, сейчас все там. А дальше сказано, «и обняв, возложил на них руки и благословил их». Вот давайте мы, ну вы обнимете образно, а я действительно обниму, и мы помолимся, благословим. Сначала вы помолитесь.